Одна из тех, по которой его облик стал известен революционной России. Что-то откровенно радостное, что он пережил только что, отразилось на его лице. Оно прекрасно выражением спокойного раздумья. Это один из первых послеоктябрьских портретов Ильича. Его бородка, едва заметная на портрете, еще не отросла с тех пор, как была по причинам конспирации сбрита. Видно, эта фотография нравилась Владимиру Ильичу. Именно ею открываются его сочинения, вышедшие после революции. Выбор портрета не мог быть сделан без Ленина. Позже, когда я поинтересовался историей портрета, подтвердилось то, что это одно из первых изображений Ильича времен революции, и то, что сам Владимир Ильич в то время предпочитал эту фотографию всем другим. Портрет был сделан 31 января 1918 года известным нашим фотохудожником Наппельбаумом. Когда этот портрет был подготовлен для печати, Владимир Ильич написал на обороте оригинала «Очень благодарю товарища Наппельбаума». Портрет получил широкое распространение и у нас, и за рубежом. Фотоотдел при ВЦИК размножил изображение вождя в сотнях тысяч экземпляров. Только что начавший тогда выходить журнал «Пламя» напечатал эту фотографию на обложке первого номера, а годом позже портрет был напечатан массовым тиражом по новому тогда методу «Mezzo Tinto», при этом так увеличен, что его можно было вывешивать в избах читальных и клубах. Наверное, этот портрет я видел много раз прежде, но запомнился он по тому воспроизведению, которое сопровождается дарственной надписью Владимира Ильича по-немецки. В переводе надпись гласит «Дорогому товарищу Отто Гримлюнду, Москва, 6 марта 1919 года, Владимир Ульянов Ленин». Естественно, я подумал, а кто такой Отто Гримлюнд, которому Ленин подарил портрет, и что значит дарственная надпись? И просто ли это знак приязни или нечто большее, скрывающее события, которые нам неизвестны? То, что у нас публиковалось о Гримлюнде, было лаконичным. Шведский журналист известен тем, что весной 1917 года встречал возвращающегося из Швейцарии в Россию Ленина в прибрежном шведском городке Трелеборге. Неоднократно бывал в советской стране. В последние годы отошел от участия в политической жизни страны, однако продолжает работать в обществе Швеции СССР. Видел Ленина и разговаривал с ним. Жив ли Гримлюнд? Хотелось спросить, но достаточно краткая наша публикация хранила на этот счет молчание. Позже я узнал, что есть еще одна фотография Ильича с дарственной надписью «Гримлюнду». Портрет подарен в апреле 20 года, и надпись гласит «Дорогому другу, товарищу Отто Гримлюнду». И я спросил себя, может быть, с большей настойчивостью, чем прежде, кто все-таки этот Гримлюнд? Потом я узнал, Гримлюнд жив и даже бывает в Москве. Работает над книгой об октябре и Ленине. С этой целью в последнее время был в Москве, добывал новые материалы, проверял старые. Должен быть вновь, но, кажется, приболел. И вот весна 1968 года. Стокгольм. Большой старик, седой, белолицый, нас встречает на пороге квартиры. Протягивает горячую ладонь и ведет нас к невысокому столику, на котором с холостяцкой тщательностью расставлены бутылки с вином и целая батарея бокалов. Быстрой и точной рукой, отнюдь не дрожащей, он разливает вино. «Мне приятно эта встреча», — произносит он воодушевленно. Очки слетели с переносицы и повисли на правом ухе, покачиваясь так легким всплеском вина. «За ваше здоровье!» Он выпивает свой бокал, не пытаясь водрузить очки на переносицу, и они все еще раскачиваются. «Мне сказали, что вы впервые встретили Ленина весной 1917 года, но ведь это же не точно. Первую встречу следует отнести на много лет раньше». Пытаюсь я сходу вовлечь его в спор. Я знаю, что это лучшее средство заставить его заговорить по существу. «Вы правы», — темпераментно отвечает он. «Конечно же, не весной 1917-го, а задолго до этого. Первая встреча — Копенгаген». «Десятый год?» «Да, конгресс социалистов в Копенгагене в 10-м. К этому времени относится моя первая встреча. Собственно, встречи это назвать нельзя. Я видел Ленина издали». «Ах, каким представительным был этот конгресс!» «Француз Жорес, Американец Хейвуд, немцы Роза Люксембург и Карл Либкнехт, русские Ленин и Калантай. Ленина я знал по имени, теперь я видел его воочию. Небольшого роста, крепкоплечий, с едва заметной бородкой, она мне показалась олицетворением энергии. Но на этом мои впечатления закончились. Я знал, что это Ленин, я видел его, вот и все. Другое дело Калантай. Она мне привиделась в тот раз светящейся птицей. Если быть точным, то это было несколько днями позже. Нет, не в Копенгагене, а в Мальмео. На огромной площади, куда собрались тысячи людей, состоялся митинг. Она говорила с тем воодушевлением, какое очень соответствовало всему ее облику. Природа редко наделяет так щедро одного человека и ум, точный и живой, и редкая широта знаний, и недюжинная энергия. И все это в сочетании с юной грацией, необыкновенным голосом, способностью говорить с людьми, если даже их много тысяч, как раз в тот раз в Мальмё. Одним словом, светящаяся птица. Ленин не выступал в Мальмё, а жаль, хотелось услышать его. В тот раз я не знал, что пройдет всего 7 лет, и я приеду, нет, не в Мальмё, а в Трелеборг, чтобы встретить Ленина, возвращающегося на родину. Да, это произошло почти через 7 лет, в марте 1917 года. Знаете, свержение царя было похоже, когда на реке взламывают лед, река пришла в движение. Да, река, ожила и в Россию, стремились гонимые. Все те, что годы и годы ждали заветного этого часа, отправились на родину. В каких-нибудь 1,5 месяца опустели великие центры русской эмиграции — Лондон, Нью-Йорк, Берн. И вдруг весть более чем неожиданная. Едет Ленин. Неожиданное потому, что меньше всего можно было ожидать, что новое русское правительство разрешит Ленину въезд в Россию, ведь он выступал против войны. Однако все указывало на то, что сообщение достоверно. В Трелеборг действительно прибывал Ленин. Если быть точным, то это сообщение вначале стало известно не мне, а моему товарищу Фредерико Стрёму. Он прислал мне письмо. А жил я тогда в Мальмё и просил быть у него. Я явился и застал там одного русского. Они-то и сообщили, что пароходом из Заснеца прибывает группа русских, и среди них Ленин. Я выехал в Трелеборг. Мне хотелось встретить Ленина. Вот этот момент точно перед глазами. Подошел паром. Первый, кого я вижу, швейцарский социалист Фриц Платтен. Это он сопровождал русских в их небезопасном путешествии через Германию. Я издали приветствую Платтена, и вскоре те, что стоят на пароме, и те, что пришли их встречать, узнают друг друга и обмениваются приветственными жестами и улыбками. Мне нетрудно обнаружить Ленина, ведь я его видел 7 лет назад. Я хорошо его запомнил. Эта бородка и прищур глаз, этот живой взгляд, вот он. Я невольно провожаю взглядом, когда русские сходят на берег. Иду им навстречу. Приветствуем вас на шведской земле. Здравствуйте, товарищи. Обычные вопросы, как дорога, спокойно ли было, еще шла война, такое путешествие должно быть небезопасным. Но Ленина интересует не столько день минувший, сколько будущий. Скажите, товарищи, а как с поездом? Когда мы сможем быть в Стокгольме? Поезд уходит вечером, в Стокгольме на рассвете. Вот и хорошо, значит, будет время поговорить. Да, его состояние понятно, предстоит встреча с Россией, революционной Россией, и он считает часы до этой встречи. Вот и ночь, он хотел бы отдать беседе. Очевидно, беседа о насущных делах революции. Поезд. Женщины разместились в одном купе, мужчины в другом. Тот, кто хочет спать, поднимается на верхнюю полку. Тот, кто не спешит со сном, остается внизу. Ленин среди этих вторых. Быстро устанавливаю, что я в этой группе младший. Это не прибавляет смелости, тем более, если рядом Ленин. Нащупываю карандаш, блокнот. Журналисту полагается быть и похрабрее. Но молчание расковал Ленин. Первый вопрос задал он. Скажите, а что пишут о нашем приезде стокгольмские газеты? Нет, не из праздного любопытства он задал этот вопрос. Мир на все лады обсуждает возвращение большевиков на родину. Недруги утверждают, что поездка Ленина инспирирована немцами. По этой причине, мол, им разрешен был выезд из Швейцарии, как и проезд через Германию. Все, кто знаком с позицией русских большевиков во время войны, кто знает Цемервальта и все последующие,